Конец рассказа о лепешке. Эсмеральда побледнела и, пошатываясь, спустилась вниз. Голос затворницы продолжал ее преследовать. «Слезай, слезай, египетская воровка, все равно взойдешь!» «Вретишница опять чудит», — говорили в толпе, но ничего больше не добавляли. Такие женщины внушали страх, и это делало их неприкосновенными. В те времена остерегались нападать на тех, кто денно и ночно молился. Настало время освободить Квазимода. Его увели, и толпа тотчас же разошлась. У большого моста Маетта, возвращавшаяся домой со своими двумя спутницами, внезапно остановилась. «Кстати, Асташ, куда ты девал лепешку?» «Матушка», — ответил ребенок, — «пока вы разговаривали с этой дамой, что сидит в норе, прибежала большая собака и откусила кусок моей лепешки. Тогда и я откусил». «Как?» — воскликнула мать. «Ты съел всю лепешку?» «Матушка, это не я. Это собака. Я не позволял, но она меня не послушалась. Ну, тогда я тоже стал есть. Вот и все». «Ужасный ребенок!» — ворча и улыбаясь, сказала мать. «Знаете Ударда? Он один объедает все вишневое дерево на нашем дворе в Шерлин-Ранже. Недаром его дед говорит, что быть ему капитаном. Попробуй еще хоть раз, Эсташ. Смотри ты у меня, уволень».